Энергично работая локтями, я протиснулась сквозь толпу и вошла в просторный и светлый вестибюль дома, который был битком набит людьми. Белая лестница с литыми чугунными перилами круто шла вверх и повисала над головой. Меня неудержимо влекло вперед, и, протиснувшись, я увидела, заглядывая поверх голов, свободное пространство под лестницей. На круглом пилястре из белого мрамора стояла крылатая обнаженная фигура из золоченой бронзы. В высоко поднятой руке она держала светильник из матового стекла, внутри которого горела лампочка. Как раз тут на полу лежал человек, накрытый простыней. Все смотрели в одну точку. Я тоже посмотрела и поняла, что они смотрят на ноги, обутые в черные ботинки, торчащие из-под простыни. В эту самую минуту несколько голосов разом закричало: «Назад! Вон отсюда! Ну, назад!» И меня вместе с другими вытеснили на улицу. Тяжелые двери сразу же захлопнулись. Слабым голосом я сказала, оборачиваясь: «Пойдем домой, Мино». И увидела перед собой незнакомого человека, удивленно смотревшего на меня. Толпа, пошумев в знак протеста еще немного и поколотив кулаками в запертые двери, постепенно разбрелась по улице, продолжая обсуждать происшествие. Со всех сторон подбегали люди. 2-3 машины и несколько велосипедистов остановились узнать, что произошло. Я начала бродить в толпе, тревожно заглядывая в лица встречных, не решаясь заговорить. Заметив издали знакомый затылок и плечи, я решила, что это Мино, и стремительно протиснулась сквозь толпу, но увидела чужое удивленное лицо. Люди надеялись, что им удастся поглядеть на труп, и потому все еще не отходили от подъезда. Они стояли тесной толпой с терпеливым и серьезным видом, как стоят люди в очереди у входа в театр. Я ходила и ходила вокруг, и вдруг поняла, что уже видела всех этих людей. Это были все те же лица. Мне послышалось, что в одном конце толпы произнесли имя Астариты. Но меня это уже не волновало. Теперь вся моя тревога сосредоточилась на Мино. Наконец я убедилась, что его здесь нет. Должно быть, он ушел, когда я протиснулась в подъезд. Я ведь в сущности все время ожидала этого исчезновения и удивилась, что не подумала об этом раньше. Собрав последние силы, я еле-еле доплелась до площади, села в такси и назвала свой адрес. Я надеялась, что Мино потерял меня в толпе, а потом один отправился домой. Но я была почти уверена, что это не так. Дома его не оказалось. Он не пришел ночевать. Не вернулся он и на следующий день. Я заперлась в своей комнате. Меня охватило такое сильное беспокойство, что я дрожала всем телом. Но это был не озноб. Я жила где-то вне самой себя, в необычной и ни на что не похожей обстановке. Любой взгляд, любой шум, любое прикосновение причинили мне боль и заставляли сердце сильно колотиться. Ничто не могло отвлечь меня от мыслей о Мино. Даже подробное описание нового преступления Сонцонио, заполнившее все газеты, которые приносила мне мама. Преступление было характерным для Сонцонио. Вероятно, они несколько минут боролись на площадке возле двери в квартиру Астариты. Потом Сонцонио прижал Астариту к перилам, приподнял его и сбросил вниз, в пролет лестницы. Все это было слишком жестоко. Никто, кроме Сонцонио, не мог бы убить таким образом. Но, как я сказала, мною владела только одна мысль. во мне не вызвали интереса даже сообщения о том, как глубокой ночью Сонцони был подстрелен, когда он, как кошка, перебирался с крыши на крышу. Я испытывала отвращение к любому занятию, к любому делу, даже просто к мыслям, отвлекавшим меня от Мино. Хотя думы о Мино наполняли меня безудержной тоской. Несколько раз я вспоминала о Стариту, его любовь ко мне и его печальную судьбу. И меня вновь охватывала жалость к нему. Я думала, что если бы не была так озабочена исчезновением Мино, то оплакивала бы Астариту и помолилась бы о спасении его души, которая никогда не знала счастья и была так преждевременно и так безжалостно разлучена с телом. Так прошел весь день, вся ночь, весь следующий день и вся следующая ночь. Я либо лежала на кровати, либо сидела в кресле. Я крепко сжимала в руках пиджак Мино, который обнаружила на вешалке, и время от времени нежно целовала его грубую ткань или же кусала ее, чтобы заглушить свое беспокойство. И когда мама заставляла меня поесть, я брала кусок хлеба одной рукой, а другой продолжала судорожно сжимать пиджак. Когда наступила вторая ночь, мама решила уложить меня в постель, и я позволила ей раздеть меня. Но когда она хотела забрать у меня пиджак, я так пронзительно вскрикнула, что испугала ее. Она ничего не знала, но поняла, что я в отчаянии из-за отсутствия Мино. На третий день я придумала для себя новую версию, и с самого утра ухватилась за нее, хотя невольно чувствовала всю ее несостоятельность. Я решила, что Мино испугался, узнав о моей беременности, захотел уклониться от обязанностей, к которым вынуждало его мое положение, и уехал домой, в провинцию. Как ни ужасна была эта версия, но мне было легче считать Мино подлецом, чем искать какое-либо другое объяснение его бегства. Все мои мысли были грустны. Казалось, что их мне подсказывали те печальные обстоятельства, которые сопровождали это исчезновение. В тот же самый день, около 12, мама вошла в мою комнату и бросила мне на постель письмо. Я узнала почерк Мино, и меня охватила радость. Дождавшись, пока мама выйдет, и когда утихнет мое волнение, я вскрыла письмо. Вот оно. «Дорогая Адриана, в ту минуту, когда ты получишь это письмо, я буду уже мертв. Когда я открыл затвор пистолета и обнаружил, что он разряжен, я сразу понял, что это сделала ты, и подумал о тебе с огромной нежностью. Бедная Адриана, ты плохо знакома с устройством оружия и не знаешь, что в стволе есть еще одна пуля. Тот факт, что ты не заметила этой пули и укрепил меня в моем решении. Впрочем, есть немало способов покончить с собой. Как я уже говорил тебе, я не могу примириться с тем, что сделал. В эти последние дни я понял, что люблю тебя, но если рассуждать логично, то должен бы тебя ненавидеть, ибо все, что я ненавижу в себе и что открылось мне во время допроса, есть в тебе и еще в большей мере, чем во мне. В сущности, это был момент, когда рухнул образ того человека, каким мне надлежало быть, а я оказался лишь тем, кем был в действительности. Это не трусость и не предательство, а только лишь странное расслабление воли. Впрочем, возможно, это состояние не так уж странно, но оно могло бы завести меня слишком далеко. Убивая себя, я ставлю вновь все на свои места. Не бойся, во мне нет ненависти к тебе, я, наоборот, люблю тебя, что при одной мысли о тебе готов примириться с жизнью. Будь это возможно, я, конечно, остался бы жить, женился бы на тебе, и нам было бы, как ты часто говорила, очень хорошо вдвоем, но это, откровенно говоря, неосуществимо. Я подумал о ребенке, которого ты ждешь, и написал в связи с этим два письма. Одно моим родителям, а другое своему другу-адвокату. В конце концов, они неплохие люди, и хотя не следует строить иллюзий относительно их чувств к тебе, я уверен, что они исполнят свой долг. Если же, по чечаянии, они откажут тебе в помощи, без всяких колебаний прибегни к защите закона. Мой друг-адвокат разыщет тебя, и ты спокойно можешь довериться ему. Вспоминай иногда обо мне. Обнимаю тебя, твой Мино. П.С. Имя моего адвоката Франческо Лауро, адрес его, улица Колада Риенцо, дом 3. Прочитав письмо, я укрылась одеялом, зарылась головой в подушку и дала волю слезам. Не знаю, сколько времени я плакала. Каждый раз, когда оказалось, что слезы уже иссякли, горечь с новой силой поднималась в моей груди, и я опять разражалась рыданиями. Я не кричала, хотя мне хотелось кричать. Я боялась привлечь внимание мамы. Я плакала тихо и чувствовала, что плачу в последний раз в жизни. Я оплакивала Мино, оплакивала самое себя, все свое прошлое и все свое будущее. Наконец я встала и, не переставая плакать, обессилевшая и подавленная, начала поспешно одеваться. Глаза мои ничего не видели из-за слез. Потом я умылась холодной водой, кое-как напудрила красное и опухшее лицо и потихоньку вышла, ничего не сказав маме. Я побежала в полицию и обратилась к комиссару. Он выслушал мой рассказ и сказал скептическим тоном: «У нас в районе ничего подобного не произошло. Вот увидишь, он передумает». Как мне хотелось, чтобы он оказался прав. Но в то же самое время, не знаю почему, его слова меня страшно рассердили. «Вы говорите так, потому что не знаете его», — резко произнесла я. «Вы воображаете, что все люди похожи на вас». «Короче говоря, чего ты хочешь?» — спросил он. «Чтобы он был жив или мертв?» «Я хочу, чтобы он был жив!» — закричала я. «Хочу, чтобы он жил, но боюсь, что он умер». Комиссар немного подумал, а потом сказал: «Успокойся. В тот момент, когда он писал это письмо, он, быть может, и хотел убить себя, но потом передумал. Он ведь человек, с каждым может такое случиться». «Да, человек», — прошептала я. Я уже не понимала, что говорю. «Во всяком случае, зайди сюда сегодня вечером», — сказал он в заключение. «Тогда я смогу что-нибудь сообщить тебе». Прямо из полиции я пошла в церковь. Это была та самая церковь, где меня крестили, где состоялась моя конфирмация и где я приняла свое первое причастие. Церковь была старая, большая и пустая. По обе стороны шли два ряда колонн из грубого нешлифованного камня, а пол из серых плит был покрыт пылью. За колоннами в темных боковых нефах виднелись богатые, сверкающие золотом пределы, похожие на глубокие пещеры, полные сокровищ. Один из них — предел Мадонны. Я опустилась в темноте на колени перед бронзовой решетчатой дверью, закрывавшей предел. На большом темном образе, перед которым стояли вазы с цветами, была изображена Мадонна. Она держала на руках младенца, а у ног ее стоял на коленях святой в монашеском одеянии, молитвенно сложив руки на груди. Склонившись до самой земли, я больно ударилась лбом о пол. Я принялась целовать каменные плиты, начертила на пыльном полу крест, а потом обратилась к Деве Марии и в душе произнесла клятву. Я обещала, что никогда в жизни не позволю мужчинам, даже Мино, приблизиться ко мне. Любовь была единственной вещью на свете, которой я дорожила и которая мне нравилась. И поэтому я считала, что ради спасения Мино нельзя принести большие жертвы. Потом, стоя на коленях и прижавшись лбом к каменному полу, я долго молилась без слов и мыслей, молилась сердцем. Но как только я поднялась, на меня нашло просветление. Мне показалось, что плотная темнота, окутывавшая предел, внезапно озарилась сиянием. И в этом свете я ясно увидела Мадонну, которая смотрела на меня ласковыми, добрыми глазами и все-таки отрицательно качала головой, будто говоря, что не принимает моей молитвы. Это продолжалось всего один миг. Потом я очутилась возле решетчатой двери напротив алтаря. Как во сне я перекрестилась и пошла домой. Я прождала весь день, отсчитывая секунды и минуты. Вечером опять пошла в полицию. Полицейский комиссар как-то странно посмотрел на меня. Я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание, и сказала слабым голосом: «Значит, правда, он убил себя». Полицейский комиссар взял со стола фотографию и протянул ее мне. Человек, личность которого не установлена, покончил жизнь самоубийством в гостинице возле вокзала. Посмотри, он ли это? Я взяла фотографию и сразу же узнала Мину. Его сфотографировали до пояса. Он, видимо, лежал на кровати. Из простреленного виска темными струйками стекала по лицу кровь. Но под этими струйками крови лицо было спокойно. Таким я его никогда не видела в жизни. Тихим голосом я сказала, что это он, и поднялась. Полицейский комиссар хотел еще что-то добавить, желая, видно, успокоить меня. Но я не стала слушать его и вышла, не оглянувшись. Я пришла домой и сразу бросилась в объятия мамы, но не плакала. Я, конечно, знала, что она женщина темная, но ведь она была единственным человеком, с которым я могла поделиться своим горем. Я рассказала ей обо всем. О самоубийстве Мину, о нашей любви и о том, что я беременна. Но я не сказала, что отцом ребенка был Сон Цонио. Я сказала ей и о своей клятве, и о решении переменить образ жизни. Сказала, что либо опять примусь за работу Белошвейки вместе с нею, либо пойду в услужение. Сперва мама пыталась успокоить меня какими-то не очень умными, но искренними словами. А потом сказала, что не следует торопиться. Нужно подождать, что предпримет семья Мино. «Это касается только ребенка», — ответила я, — «а не меня». На следующее утро неожиданно явились два друга Мино, Тулио и Томмазо. Они тоже получили письмо от Мино. Он сообщал им, что кончает жизнь самоубийством, признавался в том, что называл предательством, и предостерегал их. «Не бойтесь», — сухо сказала я. «Опасаться вам нечего. Успокойтесь. С вами ничего не случится». И я рассказала им об Астарите и о том, как погиб этот единственный человек, который знал все, добавив, что допрос не был зафиксирован, и таким образом они не были изобличены. Мне показалось, что Томмазо искренне огорчен смертью Мино, а Тулио никак не мог прийти в себя от испуга. Немного погодя, он сказал: «Однако в хорошенькую историю он нас впутал. Как можно верить полиции? Никогда ведь ничего нельзя знать наперед. Это все-таки настоящее предательство». Он потер руки и разразился своим скрипучим смехом, как будто разговор и вправду шел о чем-то веселом. Я встала и с негодованием произнесла: «Какое тут предательство! Какое предательство! Он убил себя! Чего же вам еще надо? Ни у одного из вас не хватило бы мужества сделать то же самое. И еще я вам скажу, вы оба ничуть не лучше его, хотя вы и не совершили предательство, потому что вы оба просто несчастные бедняки. У вас никогда не было ни гроша, и ваши родители тоже несчастные, жалкие бедняки. И если дело обернется по-вашему, вы, наконец, получите то, чего никогда не имели. Вам и вашим родным будет хорошо. Амино был богат. Он родился в богатой семье. Он был сеньор. И если он занимался этим, то только потому, что верил в свое дело, а не потому, что ждал чего-то для себя. Он бы все потерял точно так же, как вы бы все приобрели. Вот что я хотела вам сказать. И вам должно быть стыдно, что вы пришли сюда говорить о его предательстве». Низенький Тулио разинул свой огромный рот, словно собирался ответить. Но его друг, который понял меня, жестом остановил Тулио и сказал: «Вы правы, успокойтесь. Что касается меня, то я всегда буду думать о Мино только хорошо». Он был взволнован, и я почувствовала к нему симпатию, ибо он и в самом деле по-настоящему любил Мино. Потом они попрощались со мной и ушли. Оставшись одна, я почувствовала, что с той минуты, когда я все высказала этим двум людям, на душе у меня стало как будто легче. Я начала думать о Мино и о своем ребенке. Отец его — убийца, а мать — проститутка, думала я. Но ведь такое может произойти с любым человеком. Мужчина может стать убийцей, а женщина может продавать себя за деньги. Пусть только ребенок родится вовремя и вырастет здоровым и сильным. Я решила, что если это будет мальчик, то я назову его Джакомо в честь Мино. А если девочка, я назову ее Летиция, по-итальянски «радость», так как хотела бы, чтобы жизнь ее, в отличие от моей, была радостной и счастливой. И я верила, что при поддержке родных Мино такой она и будет. Конец книги. Июнь 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Татьяна Телегина.